Самое понятие буквального и переносного смыслов, а вместе с ним и идея метафоры, чуждой китайской литературной теории. Там, где смысл раскрывается лишь как сопряжение, взаимная подстановка различных значений, то есть как игра смысла, главной ценностью оказывается неизреченное и неназванное. Отмеченным особенностям словесности без труда можно найти созвучие в теории взаимодействия сил инь и ян или в даосской теории происхождения всего наличного из вечно отсутствующей реальности дао. Классическая китайская поэзия поражает строгостью и простотой своего образного строя, ибо главным достоинством поэта считалась способность высказать как раз не то, что он говорит. От самого Конфуция пошел обычай приписывать лирическим стихам политический подтекст, политические пристрастия высказывать в виде исповеди влюбленной женщины и так далее. Примечательно, что в Древнем Китае так и не сложился жанр эпического повествования, основывающегося именно на синтаксических конструкциях и речевых фигурах. Эпической значимостью в классической словесности наделялась цитата, которая могла сжиматься до намека, аллюзии, чеканной идиомы. Аллюзия и представляет собой высшую форму китайской риторики как указание на смысл, отсутствующий в тексте. В некоторых литературных памятниках Древнего Китая, например, в книге Джуан Цзы, этот риторический подтекст принимает вид вездесущей иронии. В любом случае, китайские мудрецы видели назначение слова в том, чтобы в равной мере выражать и скрывать, называть и утаивать, что и запечатлено в многозначительном высказывании Конфуция. Если слова выражают то, что нужно, этого достаточно, конец цитаты. Это означает в действительности, что текст призван выражать меньше, чем в нем сказано, ибо он сопротивляется любому развертыванию, расширению смысла. Словесность в Китае — образ безмолвия. Афоризм, краткое изречение — ее самая аутентичная форма. Древнейшие комментарии к текстам представляли собой, заметим, глоссы, составленные по фонетическому признаку, то есть предлагавшие уподобление вместо объяснений по существу. Не было недостатка и в ученых мужах, призывавших вовсе отказаться от толкований, чтобы дать читателю возможность безмолвно общаться с небом. Страница 382. Возвращаясь к природе китайской письменности, надо сказать, что уже в древности письменные знаки превзошли уровень пиктограмм. Последние в современном языке составляют очень незначительную часть знаков. Уже в эпоху Джоу появились знаки, образованные по принципу фонетического подобия соответствующих слов. Например, слова «баран» и «океан» произносятся по-китайски как «ян», поэтому иероглиф «океан» образован путем добавления к знаку «баран» знака «воды», которые первоначально представляли собой пиктограммы. Большинство иероглифов как раз и имеют подобную, так сказать, смешанную природу. Они включают в себя указатель свойства обозначаемого предмета, так называемый ключ, и указатель его звучания, фонетик.